Петьке было очень страшно, но он старался не показывать виду, чтобы не напугать брата. Паша, несмотря на то, что был младше на целых 4 года, держался молодцом. По крайней мере, поревел он только один раз, когда родители запихнули в какую-то грязную вонючую машину и куда-то увезли, оставив их в отеле совсем одних. Остальных постояльцев увезли тоже. Сначала вынесли на руках отчаянно брыкающуюся и кричащую Наташу. Бросили в фургон, откуда до этого вытащили и за задние ноги поволокли прямо по земле в сторону домика, в котором располагалась кухня, тушу барана. Где что находится, братья выяснили еще в первый же день, проснувшись пораньше и оббегав всю территорию. Местных они не боялись, поскольку те казались довольно дружелюбными. Улыбались, махали мальчикам руками, спрашивали по-английски «How are you?» и норовили сунуть то манго, то банан. Территория отеля, надо сказать, была малопригодна для нормальной человеческой жизни. По крайней мере, не сравнить с Турцией или Грецией, куда мальчишек вывозили на отдых раньше. Бунгало, в которых их поселили, к вящей радости Пети и Паши, у них был отдельный от родителей домик, оказались чистыми, хотя и простенькими. Отсутствие душа, раковины для умывания и даже электричество, а также биотуалет за ширмой, придавали отдыху даже некий приключенческий дух, потому что ничего подобного они никогда не видели. Даже родители, вначале немного одуревшие от отсутствия элементарных бытовых удобств, к концу первых суток признали, что в этом что-то есть. А уж Пашу и Петю душ во дворе вполне устраивал. Дергать за лейку, чтобы на тебя вылилась порция воды, прикольно. Тем более, что вода вполне себе теплая. Однако за пределами круга, внутри которого располагались душ и ресепшн, а по краям жилые домики, цивилизации и вовсе не было. Кухня находилась в деревянном сарае с прогнившим полом и щербатыми стенами. Тростниковая крыша протекала, поскольку в ней зияла дыра. Петя видел. Отходы от приготовления еды выбрасывались прямо за порог, отчего вокруг кухни витал мерзкий запах. А еще роем носились жирные черные мухи, совершенно отвратительные. Обслуживающий персонал жил еще чуть поодаль и в таких лачугах, что мальчишки изначально глазам своим не поверили. Покосившиеся хлипкие строения из тонких досок кренились на бок из-за отсутствия фундамента. Крыша у них состояла из кое-как наваленных веток, связанных лианами, а через открытую дверь было видно нагромождение топчанов, накрытых каким-то тряпьем. В каждом домике жило не менее 5 человек, а то и 10. Куча чумазой малышни копошилась перед домиками в земле, периодически засовывая ее в рот. Некоторых детей матери кормили грудью прямо тут, на улице, поднимая ребенка с земли и засовывая ему в рот грудь не очень чистыми руками, которыми за минуту до этого чистили рыбу или разделывали козлиное мясо. С одной стороны, картина была отвратительной, тошнотворной, мальчишек мутило, но с другой они бегали смотреть на местных снова и снова. Словно в этой ужасающей отвратительности крылось что-то настолько притягательное, что удержаться невозможно. Так вот, барана из скотовозки совершенно точно унесли в сторону кухни. А Наташу, фигуристую дамочку, выглядевшую с точки зрения провинциальных мальчиков очень стильно и по-московски, забросили в фургон и увезли. Петя и Павлик побежали предупредить родителей, однако те не успели ни испугаться, ни возмутиться, ни проявить любую другую эмоцию, поскольку дверь их бунгало распахнулась, и внутрь ворвались 5 солдат с автоматами. И родителей, и мальчишек вытолкали на улицу. А в их бунгало провели форменный обыск, перетряхивая все вещи и раскидывая их вокруг. Петя и Павлик, дрожа, засунули поглубже в карманы своих шортов мобильные телефоны, которые, конечно, не работали, но были в жизни современных детей самой главной ценностью. У родителей обнаружились наличные доллары и рубли. И как объяснила Тути через Надю, работающую переводчиком, это было грубым нарушением манзанийских законов. Как и в недалеком Тунисе, Оказывается, ввозить на территорию страны валюту других государств запрещалось. Затем такому же обыску подвергли домик соседей Нади и Димы, которые также вызывали у мальчишек интерес, поскольку были молодоженами. В силу возраста двум подросткам было крайне любопытно узнать, что происходит за закрытыми дверями между молодыми мужчиной и женщиной, когда они думают, что их никто не видит. Щели в стенах бунгало позволяли удовлетворить любопытство и разжечь воображение. Пашке это было просто интересно, а у Пети еще и вызывало вполне понятную физиологическую реакцию, от которой он на вторые сутки подсматривания довольно сильно устал. Затем родителей и соседей повели в сторону стоящего неподалеку довольно большого фургона. Петя и Паша побежали было за ними, но их ловко оттеснил в сторону здоровенный солдат, произнесший что-то на непонятном гортанном языке. «Что он сказал?» – спросил Петя у Тути. Та что-то ответила по-французски, но Надя уже скрылась в повозке, поэтому перевести было некому, и мальчики ничего не поняли. «Ноу, нельзя, тут!» – сказала Тути и ткнула пальцем в их бунгало. Солдат отвел их туда, и через открытую дверь они бессильно наблюдали, как, вопреки маминому плачу и папиному протесту, родителей грузят внутрь. Затем, громыхая колесами с лысой резиной, машина тронулась с места и уехала. Дети остались одни. В полном одиночестве они просидели до темноты. Их даже обедом не покормили. Зато около часов пяти принесли по тарелке кукурузной каши, горячие лепешки и одному манго. Вода в домике была, поэтому пить не хотелось. Но Петя, как более взрослый, с некоторой тревогой думал о том, что они станут делать, когда вода кончится. Пашка не плакал, не ныл и не гундел. И за это младшему брату Петя был страшно благодарен, потому что неведомое доселе чувство ответственности распирало его изнутри, вселяя довольно сильную тревогу. Родителей увезли в неизвестном направлении, и теперь он был старшим, отвечая за рациональность действий, причем не только своих, но и брата. «Что будем делать?» – спросил Паша через несколько часов молчания. «Хотелось ответить, понятия не имею». Но это выдавало бы растерянность, которую Петя не мог себе позволить показать. «Надо ждать», — ответил он. «Что-то должно разъясниться. Либо родителей привезут обратно, потому что поймут, что они ни в чем не виноваты. Либо нас отвезут к ним, потому что мы этим манзанийцам вряд ли нужны. Либо произойдет что-то еще. Ясно одно. Морить нас голодом никто не собирается». «Да и бить нас не бьют, так что уже неплохо». «Я не дам себя бить», — с вызовом сказал Паша, но подбородок у него задрожал. «Они вообще не смеют так с нами обращаться. Мы российские граждане». Ответить, что это слабое преимущество, поскольку африканцам, взявшим их в плен, совершенно нет до этого никакого дела, Петя не успел. Потому что дверь бунгало отворилась, и в него вошла женщина. Тоже африканка, лет 40 с небольшим, с кучерявыми волосами, плотно прилегающими к голове и завязанными наверху в большой узел, и довольно добрыми глазами. «Здравствуйте, мальчики», — сказала она на чистом русском языке, отчего у мальчишек глаза полезли на лоб. «Как вас зовут?» «Я Петя, а он Паша», сказал старший брат на правах главенства. «Мы братья, живем в России, в городе Смоленске, и очень хотим увидеть наших родителей, которых утром куда-то увезли. Вы не знаете, где они?» «Ваши родители в тюрьме», проговорила женщина спокойно, словно сообщала не столь ужасную новость, а читала прогноз погоды. «Их обвиняют в незаконном пересечении границы, а также в контрабанде валюты, что карается лишением свободы сроком на 5 лет. «Как на 5 лет?» – потрясенно спросил Паша. Губы у него искривились, словно он снова собирался заплакать. «А мы как же?» «А вас определяют в детский дом», — успокоила женщина. «Наше новое революционное правительство крайне гуманное. Оно не отправляет детей в тюрьму. Дети находятся под опекой государства в специальных заведениях, пока не достигают возраста 16 лет, после чего считаются взрослыми и могут начать работать. Конечно, до того, как наш суд признает ваших родителей виновными, вас поместят в детский дом временно. Но все-таки сейчас я увезу вас туда». «А вы кто?» — спросил Петя. «И почему по-русски говорите?» «Я одна из воспитательниц в детском лагере. Меня зовут Алама Аньна, но вы можете звать меня просто Олей. Меня отправили за вами именно потому, что я хорошо владею русским языком. Я 2 года жила в России, потому что одно из нынешних правительств отправляло талантливую молодежь, которая хотела учиться, в институты вашей прекрасной страны. Нам даже стипендию платили, которой вполне хватало на жизнь в Москве. И еще оставалось на то, чтобы помогать родителям. Сначала я год учила язык, а потом поступила в МАДИ и даже закончила первый курс. Однако потом произошла революция. Новое правительство велело всем студентам возвращаться в Манзанию. Кое-кто, конечно, остался, но, во-первых, стипендию платить перестали, так что жить было не на что. А во-вторых, родственников тех, кто не вернулся, начали подвергать репрессиям. Я не хотела такой судьбы своим родителям, 6 братьям и сыну. Поэтому, разумеется, вернулась». «А сколько лет вашему сыну?» — спросил коммуникабельный Паша. «Мы можем с ним дружить?» Глаза Алама Анины наполнились слезами. Мальчики с ужасом смотрели на то, как эта незнакомая им женщина плачет. «Когда я уезжала в Москву, моему сыну было 8 лет. Очень хотела выучиться на инженера, строящего дороги. Это бы в Манзании было очень востребованной специальностью, и моя семья бы никогда ни в чем не нуждалась. Именно поэтому я выбрала МАДИ, Московский автомобильно-дорожный институт. Для девочки это было очень непросто, но я старалась, потому что у меня имелась большая цель. Муж мой к тому времени умер, и мне было крайне важно зарабатывать столько, чтобы я могла обеспечить будущее своему сыну. Но мне пришлось вернуться домой. Ему было тогда 10 лет, а когда ему исполнилось 15, повстанцы забрали его в армию. Потом произошел очередной военный переворот, и мой мальчик погиб в бою». «Ужас какой!» — искренне сказал Петя. «Да. Мне еще повезло, что я устроилась на работу воспитательницей в детский дом. Туда, по манзанийским законам, берут либо бездетных женщин, либо тех, чьи дети умерли. А это очень хорошая работа в нашей стране. Ладно, мальчики, собирайтесь. Лагерь, в который вас определили, находится в столице, а до нее езды почти 3 часа. Приехала Оля на не очень новом, но вполне приличном маленьком форде. Она усадила мальчишек на заднее сиденье, а сама взгромоздилась за руль. Машиной она управляла уверенно, лихо руля по разбитой извивающейся дороге. В прошлый раз они ехали по ней ночью, и тогда мальчики от усталости не очень-то все разглядели. А сейчас, несмотря на расстройство от разлуки с родителями, они с интересом вертели головой, разглядывая сплетающиеся лианы, словно создающие вместе с дорогой своеобразную трубу, по которой мчалась машина. Иногда деревья слева пропадали, и тогда открывался вид на ущелье с водопадами невиданной красы. А потом дорога снова ныряла в лес, в котором не было видно даже просвета. Иногда с лианы на лиану перепрыгивали смешные упитанные мартышки. В момент, когда машина снизила скорость, чтобы аккуратно переехать трещину на дороге, одна из них, ловко свесившись вниз, протянула руку в открытое окно и нагло выхватила у Паши захваченное из отеля манго, которое он не съел за обедом. Впрочем, вскоре стало совсем темно, и, укачавшись от мерной тряски, Петя и Павел уснули, свернувшись клубочком на заднем сиденье. Проснулись они от того, что тряска прекратилась, потому что машина остановилась. Высунувшись в окно, мальчишки обнаружили, что она стоит перед ржавым погнутым шлагбаумом, перегораживающим въезд на что-то, похожее на огромное футбольное поле. «Что это?» — спросили они у Оли. «Детский лагерь номер один. Они у нас все по номерам, чтобы не было путаницы. Первый — самый крупный и расположен в Муамайнде. Сюда привозят детей, которые обучены грамоте, а их родители были не самыми бедными людьми в стране. Как правило, это бывшие чиновники, осужденные за коррупцию или другие должностные преступления». Шлагбаум поднялся. Видимо, охранник и стоящий рядом с ним будочки разглядел машину и ее водителя. Оля снова тронулась с места. Автомобиль мягко прокатился еще метров с 10 и остановился. «Всё, дальше только пешком», — сказала она. «Вылезайте, мальчики». Петя и Паша открыли двери и выбрались наружу. В лагере было темно, что не казалось удивительным. Часы уже показывали 9 вечера. Территория действительно оказалась огромным полем, на котором вдалеке стояли обычные белые палатки. Их было так много, что у Пети тут же зарябило в глазах. «Сколько же народу здесь живет?» — спросил он у Алама Анны. «Детей около 700. Они живут в палатках на 10 человек. Вот там навесы, под ними столы. Там принимают пищу и еще делают уроки. Чуть правее ряды умывальников. Туда ходят утром и вечером. И туалеты. Туда можно ходить в любое время. Только надо сказать воспитателю, иначе будешь наказан». «А нашим воспитателем будешь ты?» — спросил Паша, который начал уже привыкать к их новой знакомой. С ней было не так тревожно, как без нее, потому что она не кричала и владела русским языком. «Нет, я старший воспитатель. У меня немного другие обязанности. Но, разумеется, я буду к вам приходить, потому что без меня вы не сможете ни с кем общаться». «А нас поселят вместе?» — влез в разговор Петя. «Мне обязательно нужно быть рядом с братом. Я за него отвечаю». «Да, вместе. Тут нет деления по возрастам», — ответила Оля. «Самые маленькие живут в другом лагере. В этом собраны именно подростки. Так удобнее, согласитесь?» Согласиться было трудно, потому что с точки зрения мальчишек удобнее всего было бы сейчас дома, в Смоленске, в своей квартире и собственной комнате, которую братья делили на двоих и все время ссорились из-за того, кому на какой кровати спать и сколько полок в шкафу занимать. Вот бы сейчас оказаться там, они бы больше никогда не стали ругаться из-за подобных глупостей. По лицу Паши Петя видел, что брат думает о том же самом. Оля сдала их другой воспитательнице, которая смотрела на двух белокожих и белокурых братьев с каким-то странным подобострастием. «Каука-вака», — сказала она на непонятном для мальчишек наречии и показала Оле на них пальцем. Далее следовала новая порция тарабарщины, в конце которой она еще раз произнесла «Каука-вака». «Как ты думаешь, что это значит?» — шепотом спросил Пашка у Пети. «Понятия не имею. Может, ей так наши имена слышатся, Пётр и Павел, а на их языке «каука-вака». Оля услышала их разговор. Улыбнулась от чего-то грустно. Легко погладила Пашу по голове и ушла, оставив их с новой воспитательницей. Та отвела их в одну из палаток, где находилось 5 мальчиков примерно их возраста. При виде братьев они загалдели, окружили их, стали трогать за плечи и бока, чуть ли не тыкать пальцами в лицо. Паша прикрылся локтем, а Петя насупился и оттолкнул особенно назойливого товарища по несчастью. «Не лапай!» — громко сказал он по-русски. Воспитательница что-то грозно крикнула детям. Те неохотно отошли в сторону. Она подвела Петю и Пашу к двум стоящим у входа кроватям, накрытым грубыми, но довольно чистыми простынями. Что-то сказала, видимо, предлагая располагаться. Они сели каждый на свою кровать, наблюдая, что будут делать остальные. Те, не обращая больше внимания на вновь прибывших, деловито раздевались каждый у своей кровати. Аккуратно складывали одежду на стоящий рядом стульчик и ложились, укрываясь простынёй. Петя достал телефон и посмотрел на экран. «Половина десятого. Это что, тут так рано спать ложатся, что ли?» Телефон, хоть и вытащенный потихоньку, вызвал фурор. Все вскочили со своих кроватей и подбежали к нему, возбужденно переговариваясь. Петя не был жадным мальчиком, поэтому он протянул телефон старшему из детей. Тот взял смартфон бережно, словно тот был стеклянный, закрутил в руках, явно не зная, что с ним делать. Петя взял его обратно, снял блокировку и вывел на экран игру, представляющую собой модную в этом году разновидность цветного тетриса. На экране летали птички, строили гримасы, взрывались, уничтожая соседние шарики. Через 5 минут старший мальчик увлеченно играл в игру, сопровождаемый одобрительными возгласами товарищей. «Вот смотри, тут можно 5 в ряд выстроить», — возбужденно говорил Паша, совершенно забыв, что юные манзанийцы не понимают по-русски ни слова. Впрочем, складывалось впечатление, что они говорили на одном языке. Потому что 5 шариков в ряд тут же выстроились, явив миру яркую шоколадную бомбочку. А спустя минуту так грохнуло, очистив все игровое поле и вызвав еще один взрыв неподдельной радости. Видимо, радость эта прозвучала слишком громко, потому что в палатку ворвались сразу 2 воспитательницы. Огромные тетки, телеса которых выпирали из-под форменных юбок и рубашек. Воспитатели тут ходили в военизированной форменной одежде. В руках у них были резиновые дубинки, которыми они стали охаживать детей, особенно не разбирая, почему именно бьют – по голове, спине или рукам. Мальчишки прикрывали головы и лица, разбегались к своим кроватям, накрывались с головой простыней. Только Петя и Паша растерянно остались стоять, держа в руках телефон, который им сунул старший манзанийский мальчик. Они на мгновение испугались, что их сейчас тоже будут бить, но их не трогали, старательно следя за тем, чтобы дубинка не попала ни по старшему, ни по младшему из братьев. «Каука-вакка», — повторила воспитательница, или их лучше было называть надзирательницами, ловко выхватила из рук Пети телефон, указала твердым жестом на кровати, выключила свет и вышла из палатки. Вторая молча последовала за ней. В некотором оцепенении Петя и Паша разделись. Так же, как и остальные, сложили свою одежду на табуретку, укрылись простынями и неожиданно быстро уснули. Разбудили их громкие крики надсмотрщиц, которые поднимали детей, а тех, кто не хотел вставать, стаскивали за ноги с кровати. Петя, сориентировавшийся раньше брата, успел вскочить и, по примеру остальных, быстро застелить свою постель. А вот заспавшийся Паша никак спросонья не мог понять, что ему делать. Впрочем, подошедшая воспитательница, только что агрессивно скинувшая на пол 2 других мальчиков, вопреки Петиным опасениям, трогать Пашку не стала. Только громко, но достаточно вежливо сказала что-то, подкрепив смысл сказанного жестом. «Вставай, мол». Паша вскочил с кровати. Вслед за старшим братом быстро оделся. Застелил кровать и вышел из палатки на улицу, где всех обитателей лагеря уже выстраивали в шеренге. Как оказалось, для утренней гимнастики. Детей здесь и правда было порядка 700-800 человек. Всем им было от 8 до 15 лет. Петя вспомнил, как Оля рассказывала, что по достижению 14-летнего возраста мальчиков тут забирают в армию, и поежился. Впрочем, она же говорила, что до суда им точно ничего не угрожает. Так что он решил расслабиться и не переживать по поводу того, что пока не случилось. После зарядки, которую полагалось выполнять под громкую африканскую музыку, Всех повели в туалеты и к умывальникам. Душ не предлагался, поэтому мальчишки просто стащили футболки и умылись под умывальниками, которые надо было снизу дергать за пимпочку, чтобы полилась вода, разумеется, холодная. Вернее, она, конечно, была теплая, уже успев нагреться под утренними лучами солнца. Так что мыться оказалось вполне комфортно. Странно, просто после всех удобств, к которым они привыкли. Затем все теми же колоннами пришли к столам, стоящим под большими навесами. Чинно расселись на деревянные скамейки и получили по тарелке все той же кукурузной каши, лепешки из маниоков и стакану воды. «Яблоко бы сейчас», — мечтательно сказал Паша. «Или апельсин. И еще омлет с колбасой, как мама жарит». «Ешь давай», — осадил его старший брат. «Мечтать не вредно, а голодным оставаться вредно. Нам силы нужны, потому что мы не понимаем, что будет происходить дальше». После завтрака часть детей, Петя и Паша оказались в их числе, повели на большую круглую площадку, вокруг которой стояли импровизированные трибуны, сколоченные из неструганных досок, как в амфитеатре. Когда все расселись, внутрь круга вошел крепкий мужчина. Не в военной форме, как они уже привыкли видеть, а в белом балахоне до пят, из-под которого торчали голые ступни. В руках у него был белый полотняный мешок, из которого мужчина достал белого кролика. Откинув мешок в сторону, он вытащил из-за пазухи большой нож и одним движением перерезал кролику горло. Пашка ахнул и закрыл лицо руками. Петя же, как завороженный, смотрел, как алая кровь струей полилась в подставленный кувшин. «Каука-вака!» — громко произнес мужчина, и все дети вокруг начали раскачиваться, как в трансе, и повторять монотонно на разные лады. «Каука-вака! Каука-вака!» По велению воспитательниц, каждый из детей по очереди поднимался со своего места, выходил в центр круга, и мужчина рисовал ему на лбу кроличьей кровью какой-то странный знак, похожий на значок решетка в телефоне. Про себя Петя решил, что ни за что не даст произвести над собой эту странную манипуляцию и Пашку не пустит. Но их в круг никто выводить и не думал. Более того, когда трибуны опустели, они с братом остались вдвоем. В этот момент к ним подошла Оля. «Привет, как дела?» — спросила она. «Вы поели? У вас ничего не болит?» «Нет, у нас все хорошо», — ответил Петя. «Вы не знаете, что с нашими родителями?» «Они в главной тюрьме Муамайнды вместе с остальными туристами, которые прилетели вместе с вами из Каира», — ответила Оля. «Суд назначен на 9 января. До этого времени суды заняты тем, что разбирают дела чиновников и представителей прежней власти. Революционное правительство должно избавиться от внутренних врагов, а уже потом возьмется за внешних. Сегодня было, кажется, 5-е. Так, значит, у них есть еще минимум 4 дня, чтобы что-то придумать. Вот только что». «Оля, а что это такое сейчас было?» — спросил Петя. «Когда мы собирались в поездку, папа читал в интернете, что Манзания — христианская страна. И когда мы ехали на машине, я видел обычные храмы. Но сейчас это было похоже на языческое жертвоприношение». «Так и есть», — покачала головой Алама-Анна. «Манзания — страна контрастов. С одной стороны, официальная религия здесь действительно христианство. С другой — древние ритуалы очень сильны, и их стараются соблюдать примерно 90% населения. Тот, что вы видели, направлен на то, чтобы начавшийся год был удачным. Его всегда проводят в первые дни января. В это время принято приносить в жертву белых представителей природы. 1 января это была белая змея. Ритуал требует заживо содрать с нее кожу, а потом зажарить на открытом огне и съесть. 3 января нужно принести в жертву белого попугая, 5-го — белого кролика, 7-го – ягненка, разумеется, тоже белого. 9 января в жертву приносят белую корову, мясо которой нужно разделить среди как можно большего числа людей. А на 11 января приходится кульминация этого старинного ритуала, когда в жертву приносится уже белый человек. Последние слова она почему-то сказала шепотом. И это бдительному Пете совершенно не понравилось. Взгляд его упал на склоненную белокурую голову брата, и страшное подозрение вдруг пронзило диким испугом, заставив сердце скатиться в пятки. «Оля, что такое каука-вака?» — спросил он. «Только честно». Женщина смотрела на него с грустью, которой примешивалась талика уважения. Видимо, она была удивлена, что 14-летний мальчик так быстро обо всем догадался. «Каука-вакка — это объект жертвоприношения», — сказала она печально. «Сегодня каукой-ваккой был кролик. Его душа, отправившись на небо, будет просить богов принести мир, благосостояние и удачу всем, кого сегодня пометили его кровью. Чем больше объект, тем сильнее благословение богов. Жертвоприношения до 4 уровня включительно проводятся на местах. Многие семьи целый год копят деньги, чтобы купить белого кролика. Змею и попугая можно поймать самим, а вот белых кроликов разводят специально для продажи. Позволить себе приобрести и зарезать ягненка могут уже далеко не все. Поэтому многие семьи делают это в складчину, устраивая что-то типа праздника всем селом. Для того, чтобы стать участником церемонии, где в качестве кауки-вакки выступает корова, нужно ехать в большой город, где проходит целое народное гуляние. А жертвоприношение самого высокого уровня происходит на главной площади столицы. И туда съезжаются люди со всей страны. При условии, конечно, что они могут позволить себе такое путешествие. Стоит это недешево. «Оля, я правильно понимаю, что в этом году для национального праздника, связанного с принесением в жертву белого человека, выбранным из Пашкой?» Петя спрашивал напрямик, не боясь напугать брата, лицо которого, разумеется, сразу вытянулось. «Всегда лучше знать самый худший вариант событий, чтобы при принятии решения исходить из него». Женщина молчала. Однако ответ был написан на ее широком, добродушном лице, сейчас крайне огорченном. «Я училась в Москве. Я знаю, что все это страшный анахронизм и мракобесие», — сказала она, помолчав. «Только люди в Манзании очень темные и необразованные. Они верят во всю эту чушь, считая, что без принесения в жертву кауки-вакки их жизнь будет тяжелой и полной лишений. Несмотря на все жертвоприношения, большинство людей все равно живут в крайней нищете и нужде. Однако каждый январь они надеются, что уж в этом году точно все изменится». «Получается, что 9 января состоится суд, на котором наших родителей признают виновными, посадят в тюрьму сроком на 5 лет и лишат родительских прав, после чего мы, как несовершеннолетние, попадем в распоряжение государства, и нас можно будет принести в жертву?» — с ужасом спросил Пашка. «И это несмотря на то, что мы граждане другой страны?» «Получается, что да», — еще более печально ответила Алама Анна. «В Манзании человеческая жизнь совсем ничего не стоит. Но не все потеряно. Ваших родителей еще могут оправдать, особенно если они смогут нанять себе адвоката. Тот внесет за них крупный залог в качестве штрафа за их преступление. Тогда их отпустят на свободу, а их детей, то есть вас, обязаны будут вернуть им целыми и невредимыми. Тогда получается, что за оставшиеся дни нужно найти адвоката, а еще деньги на оплату его услуг и штрафа», — задумчиво сказал Петя. «Осталось только понять, как можно это сделать в чужой дикой стране без копейки и даже без телефонной связи с родными». «А что могут сделать в такой ситуации наши родные?» — удивился Пашка. «Бабушки с дедушкой только инфаркт схлопочут, если узнают, что мама с папой в тюрьме, а нас хотят принести в жертву. У них ни знакомых таких нет, ни денег, ни возможности прилететь сюда, чтобы найти адвоката». Петя напряженно думал, пытаясь найти выход. Ему казалось, что он точно есть. Надо только поймать какую-то смутную мысль в голове за хвостик и раскрутить весь клубок, который, как в детской сказке, приведет к спасению. Вот только обязательно нужно, чтобы на этом пути у них с Пашкой был союзник. Одним им не справиться. Они всего-навсего мальчишки. «Оля, а ты хочешь, чтобы кого-нибудь из нас принесли в жертву?» — спросил он Алама Анну. «Тебе кажется это правильным?» «Конечно, не кажется», — всплеснула руками та. «Во-первых, я вообще противница этих бредовых обрядов, которые тянут страну в прошлое. Я училась в Москве. Я знаю, как выглядит столица современной страны. Я считаю, что жителей Манзании нужно учить, чтобы они становились не моими соплеменниками, а моими согражданами. И во-вторых, я мать, у которой погиб единственный сын. Поэтому я не хочу, чтобы умирали такие замечательные мальчики, а ваша мама плакала так же горько, как когда-то я сама». «А почему ты не родила еще детей?» — спросил совершенно лишённый такта Пашка. «Вот нас у мамы двое. И хотя она вряд ли согласилась бы, чтобы один из нас погиб, все-таки двое сыновей лучше, чем один». Алама Анна грустно повесила голову. «Я совершила очень большой грех», — сказала она, помолчав. «Самый страшный грех, который только может совершить женщина. Я уехала в Москву, будучи вдовой. Я никого не предавала, когда через полгода жизни в России у меня появился близкий друг. Он был русский ученый, который потратил много лет на изучение народов Африки. Он часто летал сюда в командировки, отвозил моим родным деньги, а мне привозил от них письма и фрукты. Мы начали общаться и полюбили друг друга. А потом, спустя какое-то время, я поняла, что жду ребенка. И именно в этот момент у нас произошел переворот, и мне нужно было возвращаться в Манзанию». «Ты могла остаться в Москве», — заметил Петя. «Могла. Для этого было нужно выйти замуж за любимого человека, родить ему ребенка. Но при таком варианте событий я лишалась возможности увидеть своих родных и в первую очередь сына. Поэтому я приняла трудное решение, ничего не сказав о ребенке своему возлюбленному, сделала в Москве аборт». На этом слове она опасливо покосилась на Пашку. «Он уже не настолько маленький, чтобы не знать, что это такое», — махнул рукой Петя. «Я улетела в Манзанию, убив одного ребенка, чтобы быть вместе с другим. Но спустя несколько лет его потеряла». Грустно закончила Алама Анна. «Наверное, это меня Бог покарал. В общем, детей у меня больше быть не может. И это тоже моя кара. И замуж меня такую никто больше не возьмет. «И ты не хочешь, чтобы нас убили?» «Не хочу». «Тогда помоги нам убежать отсюда. Нам нужно спрятаться, а потом как-то придумать, как связаться с кем-то в России, кто сможет нам помочь». Алама Анна покачала головой. «Отсюда невозможно сбежать», — сказала она. «Лагерь оцеплен по периметру колючей проволокой. Камер, конечно, нет, но проволока в несколько рядов. Перелезть через нее не получится. А у шлагбаума в будке дежурит солдат. Да и то, что вас нет, увидят довольно быстро и снарядят погоню. И что будет, когда нас поймают? Побьют, посадят в карцер, перестанут кормить? Нет. Каука-вакка должны содержаться в хороших условиях, чтобы к моменту жертвоприношения быть в форме. Так что бить вас не будут и морить голодом тоже. Просто ваш побег ни к чему не приведет. А если мы сейчас начнем плакать и отказываться от еды? Это же приведет к тому, что мы за неделю похудеем и будем не так хорошо выглядеть в качестве жертвы на заклание, помолчав, сказал Петя. Тогда можно будет предложить, чтобы до этой процедуры нас отдали тебе, чтобы ты увезла нас к себе домой. По логике, мы же не должны знать, к чему нас готовят. Значит, скажем, что мы считаем, что ты взяла нас к себе, пока не пройдет суд над нашими родителями. Мне кажется, что на такой трюк руководство этого лагеря может купиться. Ты даже можешь им предложить, чтобы они поставили у твоего дома солдата для охраны, чтобы мы не сбежали. «А что нам это даст?» — спросил Паша. «Мы же как раз этого и хотим — убежать». «Нам это даст время», — пояснил Петя рассудительно. «К примеру, Оля, у тебя есть на телефоне интернет?» «Есть», — кивнула Алама Анна. «Не очень хороший, совсем не быстрый, но все-таки есть. Но на территорию лагеря я не имею права проносить телефон. Именно для того, чтобы никто из воспитанников не смог им воспользоваться. Вот видишь, а у тебя дома мы сможем выйти в сеть, чтобы написать кому-то, кто сможет нам помочь. Правда, я пока не придумал кому, потому что наши бабушки и дедушка вряд ли нам помогут. У них нет таких связей». «Я знаю, кому», — сказал вдруг Паша. «Помнишь, это Наташа, с которой мы в отеле жили, рассказывала, что ее родная сестра — судья какого-то московского суда. Раз она судья, значит, у нее юридическое образование, и она хорошо знает законы. А еще у нее наверняка есть связи, которые она может поднять, чтобы прилететь сюда и нас спасти». Петя смотрел на брата во все глаза. «И как ты предлагаешь искать эту самую судью?» — спросил он осторожно. «Мы даже фамилии ее не знаем, не то что номера телефона. Зато мы знаем, что ее дочь, а Наташина племянница Санька, знаменитая блогерша. И мы знаем, как найти ее блог!» Торжествующе проговорил Пашка. «Если выйти в него во время стрима, то можно написать сообщение, которое она передаст своей матери, судье». «Пашка, ты гений!» — возбужденно воскликнул Петя и кинулся обнимать брата. «Ты это просто здорово придумал! Как же я это сам не догадался! Оля, ты согласна нам помочь?» От этой маленькой, круглолицей женщины сейчас зависела вся их жизнь. К счастью, Алама Анна согласилась на их план, и они потратили еще минут 10, чтобы обговорить его в малейших деталях. К концу их разговора оба брата начали громко рыдать и кататься по земле, пытаясь порвать на себе одежду. Привлеченные криками, к ним со всех ног бежали несколько воспитательниц-надзирательниц, которые бросились поднимать ребят, одновременно пытаясь выяснить у Алама Анны, что случилось. Так как они и договаривались, объяснила, что дети скучают по родителям и напуганы церемонией жертвоприношения. В обед, на время которого их снова привели за столы под огромным тентом, они даже не прикоснулись к еде. Хотя и Петя, и Паша сильно проголодались. У них даже животы подводило от голода. Но план требовал, чтобы они держались. Немного помогало то, что на обед принесли тарелки с вонючей козлятиной, тушёной вместе с маниоками. Еда выглядела так же отвратительно, как и пахла. Воспитатели пытались уговорить их поесть, но мальчишки качали головой, отворачивались и заливались слезами. К ужину они тоже не прикоснулись, продолжая изображать скорбь. Вызванная в качестве переговорщицы Алама Анна объяснила, что дети потеряли аппетит и что если так пойдет дальше, то они могут не только похудеть, но и заболеть. Руководству лагеря эта информация не понравилась. В ходе обсуждения несколько раз звучало название «Каука-Вакка», и мальчики каждый раз вздрагивали от ужаса, стараясь не выдать своей осведомленности о том, что это такое. Их реакция могла свести на нет все усилия, которые они предпринимали для того, чтобы внедрить свой план в действие. Наконец, к 8 часам вечера Алама Анне пришла в голову гениальная идея. Забрать двух белых детей к себе домой, чтобы они успокоились и поверили, что скоро за ними приедут родители. Идея не была воспринята с восторгом, но после того, как Петя и Паша снова начали завывать на все лады, руководство лагеря пришло к выводу, что в этом что-то есть. К Алама Анне их отправили на той же маленькой машине, на которой она приезжала за ними в отель. Сопровождал их солдат с автоматом, а перед отъездом Оля выслушала строгое наставление следить за детьми в оба, поскольку они представляют особую ценность для государства. Правда, для того, чтобы воспитательница могла несколько дней откармливать будущих жертв заклания, с собой ей выдали 2 куриц, несколько килограммов мяса и 2 пятилитровые бутылки с питьевой водой. В присутствии солдата Петя и Паша старались никак не выдавать своей радости, а в соответствии со своей ролью с кислыми лицами смотрели в окно. Но в маленькой квартирке, в которой помимо маленькой кухоньки была всего 1 комната, оставшись наедине с Олей, дали волю чувствам, кинувшись ей на шею. Алама Анна тоже от всей души их расцеловала и выдала плохонький китайский смартфон, с помощью которого они смогли выйти в интернет и зайти в блог Александры Кузнецовой. Впрочем, там их ждало разочарование. Саша была не в сети. Мальчишки немного приуныли. «Погоди расстраиваться», — сказал Петя, утешая брата. «У нас здесь уже почти 11 ночи. Значит, в Москве почти что час. Это Саша спит давно. Завтра у нее будет стрим, и мы ей напишем. Главное — его не пропустить». «Она стримит всегда с 4 до 5, ответил Пашка, внимательно изучая страницу. «Значит, у нас это будет в 2 часа дня. В это время и выйдем в сеть, чтобы трафик не тратить. Если у Оли отключат интернет или на телефоне кончатся деньги, нас никто не спасет». Приняв такое решение, мальчишки легли спать на 2 вытащенных из дальнего угла раскладушках. Проснувшись утром, они с аппетитом позавтракали, приготовленной Олей яичницей. Специально для ребят она раздобыла где-то с утра пораньше куриные яйца. Петя и Паша ели так, что за ушами трещало. День 6 января тянулся невыносимо медленно. Интернета не было. Дел, которыми можно себя занять, тоже. То и дело, поглядывая на часы, они развлекали себя разговорами с Олей, которую интересовало буквально все о жизни в далекой России. «Как зовут твоего друга? Мы бы могли его найти, когда вернемся домой», предложил Петя, которого очень впечатлила история, рассказанная несчастной женщиной. «Мы, конечно, не в Москве живем, но попросим эту блогершу еще раз нам помочь». «Она нам еще и в первый раз не помогла», пробурчал Пашка. «Может, я все не так уж и хорошо придумал. Может быть, она даже внимания не обратит на наше сообщение. Зачем ей нужны какие-то незнакомые мальчишки?» «Вот именно поэтому мы напишем ей не о себе, а о ее тетке», — пояснил Петя. «За нас она вряд ли будет переживать, а вот за Наташу точно станет. А если ее сестра прилетит сюда спасать Наташу, то и про нас с родителями узнает. Они же в одной тюрьме, так что вряд ли она бросит их в беде». «А почему ты в этом уверен?» – спросил Паша. «Может, сестру она спасет, а про папу с мамой и думать не станет?» «Не может этого быть!» Петя старался, чтобы его голос звучал авторитетно. Хотя в положительном исходе их затеи он был вовсе не уверен. «Она судья, а значит, всегда действует по справедливости». Как бы то ни было, другого выхода у них все равно не было. В 2 часа по местному времени мальчишки снова взяли у Оли телефон и, затаив дыхание, вышли в сеть. Спустя 2 минуты Саша Кузнецова начала свой ежедневный стрим, который сегодня был посвящен приметам и традициям рождественского сочельника. Точно, завтра же Рождество. Через 5 минут после начала, путаясь в буквах, потому что на телефоне Оли не было русской клавиатуры, Петя отправил в чат сообщение. «Меотья Наташа в африканска решетка точка сос». Никакой реакции на него не последовало. Может, не видит? Спустя 20 минут Петя отправил тот же текст еще раз. Нет ответа. Когда, заканчивая стрим, Александра прощалась, он снова скинул свой отчаянный призыв в чат. На этом Саша Кузнецова попрощалась и исчезла из эфира. «И что теперь будем делать?» — дрожащим голосом спросил Паша. Петя тоже был расстроен, но старался не подавать вида, чтобы не пугать младшего брата еще больше. «Ждать», — ответил он.